Глава 17. Даша Рыбкина. Ян двигался не спеша. Несмотря на все мои страхи и сомнения, особого дискомфорта не ощущалось. Похоже, он действительно был опытным любовником и знал, как настроить женщину на правильную волну. Я нежно обнимала его за шею, упиваясь дурманящим мужским запахом. Мне нравилось, как хорошо от него пахнет. Ян крепко удерживал меня в руках, ни на секунду не прекращая целовать. Вбирая в себя мое прерывистое дыхание, ласкал губы, облизывая их, сминая, покусывая, помогая мне окончательно расслабиться. Горячий и сильный, Ян двигался очень бережно, позволяя привыкнуть. «Дашка!» Вместо ответа я облизнула его нижнюю губу. «Хочу ублажать тебя всю ночь, но мы не будем спешить». «Не сегодня. Чувствуешь меня?» «Да, всю тяжесть твоего тела, и это очень приятно. Тебе хорошо со мной», — прошептал каким-то безумно напряженным голосом, целуя в висок и заправляя за ухо выбившуюся прядь моих темно-каштановых волос. «Очень. Тогда я немного ускорюсь». Ян удовлетворенно хмыкнул, наращивая темп. Я словно в беспамятстве скользила ладонями по идеальному рельефу его тела, внушительным бицепсом и трицепсом, нескромно задерживалась на упругих ягодицах. Его спина и поясница были влажными от пота. Кажется, я и сама взмокла. Крюков наклонил голову, прикосновения его языка к отяжелевшей груди тут же отдались сладостными вибрациями внизу живота. «Обхвати меня ногами», прошептал низким голосом, и я сразу же подчинилась. Уперлась пятками в ягодицы, тихо всхлипнув от горячего бушующего мрака в его глазах. Ян вновь замер, а затем снова стал двигаться, сначала медленно и аккуратно, но с каждым новым движением увеличивая темп. «Ты самая невероятная девушка из всех, кого я знаю!» прошептал срывающимся голосом, грубо сминая ладонью бархатистую кожу на попке. От его собственнических прикосновений закружилась голова. Мне нравилось все, что он делал с моим невинным телом. Это было невероятно. Все слова растворялись в зыбком хаосе, утопившем мое сознание. Я упивалась этим новым, неизведанным чувством наполненности. «Даша! Даша!» — шептал Ян, кажется, сдерживаясь из самых последних сил. Я слышала в его голосе целую гамму будоражащих чувств, отчего в груди все клокотало от переполняющих эмоций. «Я хочу, чтобы ты ускорился. Ян, пожалуйста!» Наградив меня торжествующей улыбкой, он тут же привел мои слова в действие. «Да, да, я царапала ногтями его спину. Низ живота тянуло от удовольствия». Мы оба слетели с тормозов и отпустили себя. Поцелуи стали одержимее, а движения резче. Кажется, пальцы Яна были везде. Я растворялась в нем, утопала в мужском запахе, блуждая ладонями по взмокшим от пота предплечьям. Во рту скапливалась слюна, сглатывала ее и тут же начинала задыхаться. Гормоны просто взбесились. Хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Я чувствовала его, извивалась под ним, окончательно перестав контролировать свои движения. «Пожалуйста, не останавливайся. Так приятно. Ян, прошу тебя!» Волосы спутались и прилипли к лицу, а грудь раскачивалась от прерывистого дыхания. «Да, перед глазами все поплыло, и я оказалась посреди горячего океана удовольствия». Но не пошла ко дну лишь только потому, что до сих пор находилась под защитой его сильных рук. Ян низко прорычал и опустошенно повалился на мою грудь. Облизывая губы от наслаждения, я уткнулась губами в его мокрую от пота шею. «Моя!» — прошептал или мне послышалось. Словно в беспамятстве стянула резинку с его затылка, запуская пальцы во влажные волосы. Запрокинула голову и просто отключила сознание. «Все хорошо?» — тихо спросил Ян, не разжимая жарких объятий. «Да, пожалуй». Мы оба вздрогнули, когда из прихожей донесся звук телефонного звонка. «Звонит уже в третий раз», — хмыкнул Ян. «Правда?» — я нахмурилась, растерянно почесав переносицу. «А ты ничего не слышала?» — соблазнительно улыбнулся он, одаривая насмешливым взглядом. Он убрал спутавшиеся пряди с моего лица и нежно поцеловал в лоб. «Нет». Хотелось добавить, кажется, я перенеслась в параллельную вселенную, но все-таки промолчала, иначе бы он совсем зазнался. «Ладно, принесу тебе сумку, а потом в душ». Он игриво подмигнул, перекидывая свои влажные волосы через плечо. Крюков перекатился на другой край кровати, поднялся с нее и без всякого стеснения, сверкая обнаженными ягодицами, пошел в коридор. Я с трудом присела, до сих пор ощущая шум в ушах. Натянула на себя простыню, окидывая комнату задумчивым взглядом. Я находилась посреди холостяцкой спальни, оформленной в приглушенных бледно-голубых тонах. Обставлено все было просто и лаконично. Темно-серый шкаф-купе, большая кровать, письменный стол, на котором лежали закрытый ноутбук и несколько папок с какими-то рисунками. Вообще, насколько я успела заметить, квартира-студия Яна состояла из гостиной, совмещенной с кухней, и этой спальни, и хоть и не отличалась большим размером, могла похвастаться добротным современным ремонтом. Я вздрогнула, когда Ян неожиданно присел передо мной на корточки, вручая сумку. Хоть я и опустила ресницы, чувствовала. Он внимательно вглядывается в мое лицо, машинально просунула руку во внутренний карман сумки, доставая телефон. Дисплей засветился в руке, информируя о 4 пропущенных от мамы и 2 от Пашки. Прекрасно. Просто прекрасно. Еще не наступила полночь, а карета уже превратилась в тыкву. «Что такое?» — сдержанно поинтересовался Крюков, собирая волосы в хвост и продолжая атаковать меня откровенными взглядами. «Чтобы избежать вселенского скандала, мне надо ехать домой». Сбивчиво призналась, почувствовав странную тяжесть в груди, а затем плотно сжала губы, натягивая одеяло выше, и начала спешно шарить по измятым простыням рукой, чтобы отыскать свои трусики. «Даш, ты шутишь? Как домой? Сегодня ты ночуешь у меня?» Глаза Крюкова сверкнули, а голос ожесточился. Он нахмурился, скрестив руки на груди. «Мы с мамой немного повздорили. Если я не приеду, все только обострится». «Понимаешь?» Я робко улыбнулась, все-таки нащупав потерянный предмет одежды, и натянула его обратно. «Не понимаю», — ответил он глухо. «Я вообще-то хотел...» Он забуксовал на полуслове, обратив внимание, что я одеваюсь. «Извини, но я никак не могу остаться. На маму иногда находит. Послезавтра еще день рождения Леськи в клубе, так что лучше сегодня урегулировать конфликт». «Ясно». Бросил Ян в ответ, быстро натягивая разбросанную по полу одежду. Похоже, он не на шутку расстроился. «Я тебя подвезу». Тихонько открыла входную дверь, прошмыгнув в темный коридор. Молилась, чтобы все домочадцы спали, и мне бы удалось обойти эпицентр драмы. Сперва заглянула в ванную комнату, нехотя смыв с кожи следы преступления, а затем на цыпочках, как заправская домушница, пробралась в спальню. Испуганно замерла на пороге, обнаружив на постели темный силуэт. «Мама!» — прошептала онемевшим от волнения языком. «Даш, ты время видела?» — отозвалась родительница голосом, который не сулил мне ничего хорошего. «Полночь? И что с того?» — огрызнулась я. Нарастающая пульсация захватила виски, голова загудела так, будто ее атаковал пчелиный рой. Хотелось скорее забраться под одеяло, в мельчайших подробностях воспроизводя в памяти все то, что происходило с нами каких-то жалких полчаса назад. Вспоминать его жадные руки, ненасытный рот и самый пьянящий в мире мужской запах. Сегодня он окутал меня с головы до пят, окончательно заставляя потерять рассудок. Опять шлялась со своим наркошей. Дыхание сбилось, а руки сжались в кулаки. Да как она смеет говорить так про Яна? «Мам, вообще-то...» Я прикусила кончик языка, стараясь сдержать поток бранных слов, подступающих к горлу. «Только не ври!» Я стояла на балконе и видела, как вы обжимались. Лучше бы глаза мои этого не видели. Противно. А мне противно от твоих слов. Я же сказала, он хороший парень. И не суй, пожалуйста, нос в наши отношения!» Прокричала опустошенно, опускаясь на кровать. «Ой, Дашка, какая же ты у меня еще дурочка!» Севшим голосом произнесла мама и вышла из комнаты, прикрывая за собой дверь. Эйфория, которая окутывала меня в течение последнего часа, куда-то испарилась. Надо же было испортить такой удивительный день! Тяжело вздохнув, я повалилась на кровать, но спустя несколько секунд присела обратно. Протянула руку за телефоном, чтобы прочитать пожелания приятных снов от бродяги. Не знаю почему, но полуночное сообщение от него было уже в некотором роде ритуалом. Никак не могла заснуть без нескольких будоражащих душу предложений. Мой тайный друг всегда придумывал что-то новенькое, и я поражалась его фантазии на комплименты. Вот бы Крюкова у него поучиться. Зажмурилась, привыкая к чересчур яркой подсветке дисплея. Пару раз моргнув, устремила взгляд на экран, разочарованно поджав нижнюю губу. Ничего. Ноль входящих сообщений. Странно. Он всегда писал мне в это время. Лучший вечер в моей жизни омрачился за какие-то несчастные 5 минут. Сначала гневная проповедь мамы, а теперь и бродяга решил меня проигнорировать. Жаль. Сейчас я была как никогда словоохотлива, желая поделиться подробностями свидания с Яном. Еще ни один парень не устраивал для меня ничего подобного. Даже не верилось, что этот наглый, свободолюбивый тату-мастер в душе оказался таким чутким и романтичным. Металлическим ковшом трактора он ломал барьеры к моему сердцу. Безумный, алчно жаждущий тела, но готовый сдерживать себя из последних сил, лишь бы только как следует проучить. Сильный, по-настоящему сильный мужчина, но такой чуткий. Черт, при мысли о его поцелуях низ живота снова и снова заполнялся раскаленной лавой. С самого утра я была как на иголках. Вчера ситуация окончательно вышла из-под контроля, и теперь я понятия не имела, как вести себя с Крюковым дальше. А еще меня раздражал тот факт, что с момента нашего расставания он ни разу не напомнил о себе. Несмотря на напряжение, которое витало в воздухе во время поездки домой, стоило заглянуть друг другу в глаза, как мы вновь потеряли счет минутам. Мама оказалась права, мы никак не могли попрощаться. Целовались возле машины, как ненормальные. Тем не менее, от Яна больше не было вестей. Я пыталась оправдать его молчание тем, что мы оба знали. Все равно неминуемо пересечемся на работе, вот только приближение новой встречи отдавалось беспричинной тревогой в груди. Я накрасилась и нарядилась сегодня ярче, чем обычно. В глубине души мне хотелось, чтобы Ян снова взял меня за руку. Усадил на пассажирское сиденье своей машины и увез туда, где нет ни души. Мое тело разрывало от желания его невозможно сильных рук. Кажется, от всего произошедшего между нами вчера я до сих пор ходила как пьяная. Теперь поняла, почему Крюков был так популярен среди девчонок. Я пришла на работу, нервно отдернула подол кремового платья со шнуровкой на груди и, заняв свое место, медленно обвела глазами зал. В воздухе царила атмосфера творческого хаоса и рабочего беспорядка, как и всегда. Проще говоря, мастера заинтересованно трепались со своими клиентами, сантиметр за сантиметром украшая их тела татуировками. Я достала из сумки пакет конфет «Мишка косолапый». Зашла в супермаркет перед работой, чтобы угостить Крюкова его любимыми конфетами. Запомнила, хотелось его порадовать. Внезапно мой взгляд привлекла странная деталь. Я удивленно выгнула бровь, обнаружив дверь в вип-кабинку Яна открытой. Сейчас там никого не было. «Даш, привет! Не забыла про мой день рождения завтра вечером?» Жизнерадостно поинтересовалась Леська, накручивая на палец прядь волос. Я задержала взгляд на ее миловидном лице, отмечая про себя, что если бы не весь этот неформальный прикид, она бы с легкостью могла составить конкуренцию первым красавицам столицы. «Блин, не уверена». «А что такое?» Расстроенно протянула коллега, упершись локтями в администраторскую стойку. «Разногласия с матерью. Никак не можем прийти к консенсусу. Надеюсь, у меня получится хоть ненадолго заехать поздравить тебя», — подмигнула я, вновь переводя взгляд на открытую дверь в вип-кабинке. «А где, кстати, Ян?» Пыталась говорить так, чтобы голос казался равнодушным. Олеся нервно повела плечом, а затем странно улыбнулась. «Ну, он... что такое? Где он?» Спросила уже с нескрываемым беспокойством, параллельно открывая записи на сегодня, чтобы проверить свою догадку. Мои глаза забегали по строчкам большой книги, в которую от руки были вписаны все клиенты на ближайший месяц. «Так и есть. Сейчас у Крюкова должен находиться постоянный клиент, который записывался к нему 6 недель назад». «Что, этот рэпер-зомби или как его там? Передумал забивать себе ногу татушками?» — хмыкнула я, вновь встречаясь взглядом с коллегой. «Вообще-то Ян сам отменил его», — неопределенно ответила Олеся, наморщив лоб, будто что-то припоминает. «Сам?» — я нахмурилась, пытаясь понять, к чему она клонит. «Но у нашего босса появились более интересные дела», — пробормотала она, загадочно потупив взгляд. «Какие такие дела, что он бросил все и отменил постоянного клиента?» Насколько я поняла, Леська снова замялась, лихорадочно подбирая слова. «Да говори ты уже! Я окончательно обозлилась на нее за эту медлительность. Вдруг с Яном что-то случилось?» Пару часов назад приезжали эти близняшки. Лика и Ника. И он сорвался. Поехал с ними. Кажется, они из-за чего-то ссорились, но вот и решили помириться. Леська смущенно хихикнула, пока я пыталась судорожно сделать вдох. Вот только ни черта не выходила. В горле словно застряла ржавая заточка. «Даш, ты прямо переменилась в лице? Что такое?» — осторожно спросила Олеся, но так и не дождавшись ответа, тихо добавила. «У Яна очень много подруг, и так было всегда. Сколько я его знаю. Девчонкам нравится с ним, ну, ты понимаешь». Да он и сам легко относится к отношениям. «Легко?» Мой голос прозвучал безжизненно. «Да, он может параллельно общаться с несколькими девушками, а они наивные думают, что он влюблен. Тебе он нравится, да?» Я опустила ресницы, пытаясь не думать о Крюкове в объятиях двух сестер-близняшек. К горлу подступила желчь. После вчерашнего свидания он так и не объявился, а я-то уже раскатала губу. «Если нравится, мой тебе совет. Относись ко всему просто. Не усложняй парню жизнь. Не ревнуй, не устраивай истерик. Принимай с улыбкой все, что он тебе дает, и не проси какой-то стабильности. Тогда вы сможете повеселиться несколько месяцев. Почему нет?» Я нервно хихикнула, вновь отдергивая подол своего кокетливого кремового платья. Хотела сразить его на повал. Думала, вот увидит меня и сразу предложит жениться. Шутка. Правда, в свете последних событий теперь она казалась ехидной насмешкой судьбы. После сказанных Леськой слов где-то на дне души уже собирались горячие слезы. Они вибрировали на подступах к горлу, и чтобы отогнать их, пришлось сделать несколько шумных глотков воздуха. Хоть коллега и не открыла мне Америку, отчаянно хотелось верить, что у нас с Яном все будет по-другому. Что для него это не просто одноразовый секс. Но, похоже, я обыкновенная дура, которая просто потеряла голову. Закрыла ладонями пылающие щеки, поднялась со своего места и, не оборачиваясь, вышла на улицу. Впервые в жизни я испытывала такое унижение. Хотелось немного побыть одной, чтобы отойти от осознания собственной ничтожности. Но и тут не повезло. На ступеньке крыльца, медленно затягиваясь сигаретой, сидел Артур. «Даш, у тебя такое красивое платье!» Блуждая масляным взглядом по телу, одарил он меня комплиментом. Не в силах выдать что-то вразумительное, я слабо улыбнулась в ответ, присаживаясь рядом с ним. Ноги уже просто не держали. Вдруг вспомнилось, что в тот злополучный вечер нашего первого поцелуя с Крюковым мы вот так же сидели на этом крыльце. Потом он закинул меня себе на плечо, беспрепятственно утащив в машину. «Даш, ну так что?» «А?» — повернула голову, непонимающе заглядывая в глаза Артура. Он был высоким, худощавым, а одну из рук украшала зловещая татуировка. Я говорю, может, сегодня куда-нибудь сходим? Клиент сказал, там кинцо неплохое идет. Нет, ответила севшим голосом, смущенно отводя взгляд. Ты из-за Яна? Да. Но он ведь позволяет себе встречаться с несколькими девчонками сразу. Только сегодня заглядывали эти близняшки. Хотя еще весной босс гулял с рыжей блогершей Лисой. Обиженно развел руками Артур, на что я шумно вытолкнула воздух из легких, до кровоподтёка вжимаясь ногтями во внутреннюю сторону ладони. Он издевается? Мне плевать, с кем там встречается Ян. Меня это не волнует. Грозно сверкнула глазами, посылая в парня смертоносную молнию разрядом в 100 000 ампер, а затем резко подскочила и вернулась на свое рабочее место. Взяв со стола кулек конфет Мишка косолапой, я выбросила их в мусорное ведро. Придя вечером домой, я поморщилась, услышав доносящийся из гостиной шум голосов. «Это что еще такое? Меня никто не предупреждал, что мы принимаем гостей, а учитывая мое состояние, вообще никого не хотелось видеть». Ко мне в прихожую вышла мама. «Дочка еще позже не могла прийти, довольно резко начала она». «Мы ни о чем не договаривались», — заметила я, сбрасывая обувь. «У нас в гостях Виталик с мамой. Тебя уже все заждались». «Прекрасно». «Мам, ну зачем?» — я понизила голос. «Как ты не понимаешь, что я не хочу общаться с Виталиком?» «В таком случае я сегодня же серьезно поговорю с твоим отцом. Будь уверена, он в самое ближайшее время освободит тебя от обязанностей администратора тату-салона. Лично пообщается с твоим наркошей». С авторитарной интонацией выдала родительница, однако, очевидно, увидев, как после ее угроз вытянулось мое лицо, поспешно добавила. «Даша, всего один вечер. Неужели я о многом прошу?» Я обессиленно вздохнула. «Зачем тебе это? Только говори на чистоту». «Ох, дочка!» Мама прицокнула языком. Женя как-то обмолвилась, что осенью ее муж пойдет на повышение, чуть ли не директором в одну из лабораторий исследовательского центра Сколково. Сейчас он, кстати, на симпозиуме в Беларуси. Опять какую-то награду получает. Ты понимаешь, что это значит? Я нахмурилась. «Если у Смирнова все выгорит, со временем он поможет пристроить твоего отца», наклонившись, она прошептала мне на ухо, «так что дружба с ними лишней не будет». «Через пару недель у Смирнова-старшего юбилей в ресторане. Мы приглашены». «М-да». Только и смогла процедить сквозь зубы я. «А Виталик, между прочим, недавно стал председателем правкома в твоем университете. Вам точно есть что обсудить». «Правда?» Я не смогла скрыть удивление. Озадачившись поиском работы в июне, я отправила свое резюме и в наш правком, памятуя, что весной там жаловались на нехватку людей. Однако мне так и не перезвонили. Спустя час домашних посиделок я вынуждена была признать, что Виталик за те несколько лет, что я его не видела, очень сильно изменился и возмужал. Каштановые волосы, серые глаза, явно доставшиеся от тети Жени, и резко очерченное лицо, излучавшее уверенность. Наверное, я бы даже не узнала его, если бы случайно встретила на улице, потому что, когда я видела его в последний раз, единственный сын Смирновых страдал от лишнего веса и не расставался с энциклопедией полезных ископаемых. А ведь в былые времена мы со Смирновыми часто проводили совместный досуг. Гуляли на праздниках, ездили на шашлыки. Только потом дядя Миша стал очень быстро подниматься по карьерной лестнице, повышение за повышением, и общение между нашими семьями как-то сошло на нет. Однако, судя по настрою моей мамы, она изо всех сил надеялась его возобновить. «И как тебе борьба?» — негромко обратился Виталик к Пашке. «Пока все нравится. Хотя тренер говорит, какие-то успехи появятся не раньше, чем через полгода. Для начала надо технику поставить», — с воодушевлением отозвался мой брат. «А Виталик пару лет назад записался в качалку. Вон как возмужал», — сообщила тетя Женя, поглаживая сына по макушке. «Красавец мой! Мам, я же просил!» Смирнов-младший бросил на свою мать красноречивый взгляд. «Я чувствовала, что ему так же некомфортно находиться здесь, как и мне, но чего не сделаешь, чтобы угодить близким людям». В этот момент мне пришло сообщение от бродяги. «Бродяга, как поживает моя маленькая подружка?» Я сжала телефон в ладони, почувствовав обиду. Ведь вчера впервые за долгое время он ничего не написал. «Я. Почему ты пропал? Бродяга. Были проблемы со связью, но я думал о тебе. Все время о тебе думаю. Расскажи что-нибудь интересное. Начнем с того, как ты провела вчерашний вечер. При мысли о Крюкове в моих жилах вновь вскипела насыщенная адреналином кровь. Теперь уже не оставалось сомнений, что босс попросту меня использовал. Дура, непроходимая. Стало так больно. Мне необходимо было куда-то выплеснуть эту боль. Я. Ничего особенного. Настоящая скукота. Отчаянно пыталась убедить себя в этом. «Ага, как же!» — посмеялся надо мной внутренний голос. «Бродяга, скукота? И чем же занималась привередливая девчонка?» «Вдох, выдох. Не больно, не больно. Боже, как же больно!» На некоторое время я покинула гостиную, укрывшись в своей спальне. К горлу вновь подступил комок из невыплаканных слез. Сделав судорожный вздох, я вдруг вспомнила советы Леси, а потом замечания Артура. Вот так беспечно я распорядилась своим первым разом. Отдала его не тому парню. Задумавшись над ответом бродяги, я заглянула в соцсети. Почти у всех ребят из тату-салона были свои каналы, на которых они делились премудростями работы, выкладывая новые эскизы или фотографии с довольными клиентами. У Крюкова тоже был канал, только он в последнее время совсем его забросил. Я увидела, что у Леси на канале несколько минут назад появились новые публикации. После снимка вычурной татуировки в виде огнедышащего дракона коллега запостила селфи, подписав его «Отдыхая после трудового дня». Я уже хотела закрыть приложение, как вдруг взгляд снова вернулся к последней просмотренной фотографии. За Олесей можно было разобрать уткнувшегося в телефон Крюкова. Вот значит как. А со мной за целые сутки не нашел времени связаться. Выйдя из соцсетей, я перечитала последнее сообщение бродяги, практически в состоянии аффекта настрочила ответ. «Бродяга, скукота? И чем же занималась привередливая девчонка?» «Я. Очередное нелепое свидание. Но этот кадр переплюнул всех. Решил удивить меня, притащив на какую-то грязную крышу». «Бродяга. Может быть, он таким образом пытался произвести на тебя впечатление? Как ты считаешь?» «И произвел. Чего уж там». «Оставив дымящуюся воронку где-то в области сердца». «Я. Он просто неудачник. В любом случае, уже неважно». «Бродяга, почему же? Мне интересно. Это тот парень, который заставлял тебя пылать?» «Я». «Да». «Бродяга, тогда что изменилось?» «Ничего другого мне не оставалось, как сделать хорошую мину при плохой игре. Не хватало смелости признаться ему, как сильно я облажалась». «Я». «Ничего не изменилось. Все идет по плану». «Бродяга, и какой же у нас план?» «Я». «Чтобы выиграть спор, мне осталось проработать под его руководством всего несколько дней, а потом я уволюсь». «Бродяга, а как же тот парень?» Рвана вздохнула, печатая и удаляя, однако все-таки отправила. «Я. Переживет». «Бродяга, ты его не любишь?» Боясь признаться в этом даже себе, я судорожно написала. «Я. Ты шутишь? Жаль, мы не встретились на каком-нибудь курорте. Тогда все было бы гораздо проще. У меня впереди новый учебный год. Скоро поступлю на второе высшее, запишусь на курсы китайского языка. Еще хочу поучаствовать в вузовском конкурсе красоты. Потом и тут весна. Новые знакомства, увлечения. А он так и будет с утра до ночи бить свои татушки и зажимать девчонок по грязным туалетам клубов. Нам не по пути». За это отвратительное вранье я ненавидела себя так же сильно, как и его. Кстати, написав и отправив другу по переписке всю эту чушь, легче я себя не чувствовала. «Бродяга, да, ты права. Зачем тебе такой неудачник?» «Я. Не хочу больше говорить о том парне. Когда мы с тобой уже познакомимся в реале, мне так хочется заглянуть в твои глаза». «Даша, некрасиво так надолго оставлять гостей», — прервал мое уединение отец. «Иду». Убрав телефон, я вернулась за стол, где с момента моего отсутствия ничего особо не изменилось. «Виталий, я слышала, тебя назначили председателем правкома студентов», — сделанным любопытством поинтересовалась мама. «Да, он окончил университет с красным дипломом, но, разумеется, пошел по стопам Миши, поступив в аспирантуру». Сделав глоток вина, вновь ответила за сына тетя Женя. И получил заманчивое предложение возглавить студенческий правком. На осень у него уже назначены две зарубежные командировки. А еще... «Мам!» — судя по голосу, Виталик уже был на взводе. «Что такое, дорогой?» — слегка захмелевшая женщина любовно смотрела на сына. «Я не маленький и сам в состоянии ответить на вопрос». Он смял салфетку. «Конечно, конечно!» — закивала тетя Женя. «Кстати, вы видели, какой подарок Миша сделал Виталику на окончание учебы в университете? Под окном у вас стоит». «Ну все, я пошел». И Смирнов-младший резко поднялся из-за стола. «Надоел этот цирк! В последний раз я участвую в подобных мероприятиях! Я тебя в машине подожду!» «Даш, проводишь Виталика?» Заливаясь краской, попросила меня мама, явно огорченная таким поворотом событий. Ничего не ответив, я прошла следом за парнем в прихожую. «Пусть общаются, сколько влезет, только нас не трогают», вздохнула я, протягивая гостю ложку для обуви. «Согласен», — Виталик кивнул. «Извини, Даш, мой псих никак с тобой не связан. Просто у матери идея фикс — женить меня на девушке нашего круга». Он забавно перековеркал последние слова. «Это уже третьи смотрины за последние два месяца. Чувствую себя каким-то придурком, потому что жениться пока вообще не собираюсь. А она, видите ли, уже мечтает о внуках. Сегодня даже пригрозила больным сердцем, если я не поеду с ней к Рыбкиным. Клиника». «Виталь, как я тебя понимаю?» Я вымученно улыбнулась. Обувшись, Смирнова достал из кармана телефон, задумчиво что-то просматривая. «Не подскажешь, где это? Вроде в вашем районе, но на картах как-то некорректно отображается». Сунув нос в экран, я сразу поняла, какое здание он ищет. «Да, это совсем рядом, но главная дорога сейчас перекопана, там даже поздно вечером пробка. Гораздо быстрее проехать через дворы». «Может, побудешь моим штурманом?» Он покосился на смарт-часы. «Магазин закрывается через 20 минут, а мне позарез нужна одна микросхема для исследования». «Хорошо», — без особого энтузиазма согласилась я. Виталик оказался таким же заложником ситуации. Почему бы не помочь ему? Впрочем, уже через полчаса я вернулась домой, на радость нашим матерям, сжимая коробку конфет в руках. Так Смирнов-младший отблагодарил меня за то, что душный вечер закончился покупкой важной детали для какого-то его очередного исследования. Когда гости разошлись, я, сославшись на головную боль, залезла под одеяло с головой. Только в своей спальне под покровом темноты все-таки не сдержалась и стала реветь, как маленькая девочка, у которой отобрали любимого плюшевого зайца. «Ты сходишь со мной на свидание уже сегодня, сразу после работы. Одно свидание, и сама будешь умолять меня о следующем. Поспорим?» В сознании всплыли те его слова, и мне стало дурно. В свете последних событий они казались пророческими. «Ян хотел сломить меня, заставить бегать за ним, как какую-то собачонку, усмирить мою гордыню, показав мое место среди всей этой вереницы окружающих его баб. Может быть, для Крюкова произошедшее вообще ничего не значило. Зато мой привычный мир вчера перевернулся. И, конечно, как и любая наивная принцесса, я мечтала хоть о каком-то внимании со стороны своего татуированного принца». Ведь мама буквально с детства пичкала меня их с отцом историей любви, взращенной на взаимном уважении, заботе и доверии, вместе со школьной скамьи. Возможно, Ян воспринял мой поспешный отъезд домой как личную обиду и решил сегодня проучить игнором. А может... Главное, все как один были уверены, что у тату-мастера свищет ветер в голове, и ни о какой стабильности в отношениях с ним и речи не идет. Я и сама совсем недавно придерживалась подобного мнения. Вот только глупое сердце в присутствии Крюкова молотило с такой неистовой силой, что напрочь заглушало голос разума. Хлюпнула носом, и одновременно с этим телефон на тумбочке завибрировал. Входящий вызов. Протянула руку заплывшими красными глазами, всматриваясь в имя на дисплее. По спине в рассыпную побежали мурашки. Звонил Ян. Крюков прямо как почувствовал. «Соизволил объявиться во втором часу ночи, когда я уже и не ждала подобной щедрости. Даже если Леська ошиблась или, как обычно, что-то напутала, в любом случае мое женское самолюбие было втоптано в грязь. Сейчас я не могла с ним разговаривать. Голос дрожал и срывался, а горло раздирало, как от подступающего приступа кашля. На сопротивление просто не осталось сил. Я не могла допустить, чтобы он услышал, как мне больно. Да, он может параллельно общаться с несколькими девушками сразу, а они наивные думают, что он влюблен. От повторяющихся воспоминаний меня чуть не вывернуло наизнанку. Я четко осознала, что не позволю никому относиться ко мне подобным образом. И это будет первый и последний раз, когда я плачу по вине какого-то мужика. Для своего мужчины я буду единственной. А взамен подарю ему самую волшебную, чистую, искреннюю любовь, на какую только способно мое сердце. Телефон зазвонил еще раз. Судорожно вздохнув, промокнула слезинки в уголках глаз и безэмоционально прошептала: «Завтра. Мы обо всем поговорим завтра».